У вас медовый месяц. Порхайте и наслаждайтесь жизнью, а я тут свиваюсь в кольца и лезь вон из кожи». Он злобно впился зубами в ломоть и с хрустом принялся его жевать. «Мне очень жаль, Зигфрид», — пробормотал я. «Откуда же мне было знать, что я невольно вас подведу, а? Не мог же я предвидеть, что именно сейчас привалит столько работы, и министерство именно сейчас потребует проверки». Зигфрид перестал жевать и негодующе уставил на меня палец. «Во-во, Джеймс, обычная ваша беда. Вы не заглядываете вперед, летите сломя голову без оглядки и сомнений. Даже с этой вашей женитьбой вы же ни на секунду не задумались. Женюсь, женюсь. А на последствия плевать». Он закашлялся, потому что от возбуждения вдохнул крошки. «И вообще, я не понимаю, к чему такая спешка? Вы ведь совсем не мальчик. И времени, чтобы жениться, у вас предостаточно. И еще одно. Вы же почти ее не знаете. Всего несколько недель, как вы вообще начали с ней встречаться. Но погодите, вы же сами...» «Нет уж, позвольте мне кончить, Джеймс. Брак — крайне серьезный жизненный шаг, который требует глубокого и всестороннего обдумывания. Ну зачем вам понадобилось тащиться в церковь именно на будущей неделе? В будущем году вот это было бы разумно, и вы пожали бы все беззаботные радости длительной помолвки. Так нет же, вам обязательно понадобилось тут же завязать узел, который так просто не развяжешь, к вашему сведению. К черту, Зигфрид, это уж ни в какие ворота не лезет. Вы же прекрасно знаете, что вы сами... Минуточку, минуточку, ваша торопливость в вопросе о браке обрекает меня на множество затруднений. Но, поверьте, я от души желаю вам счастья и надеюсь, что, вопреки вашей легкомысленной непредусмотрительности, все будет прекрасно. Тем не менее, я не могу не напомнить вам старинную пословицу: «Женился на скорую руку, да на долгую муку». Тут мое терпение лопнуло. Я взвился, стукнул по столу и взвыл: «Черт подери, это же вы настояли! Я как раз хотел повременить, но вы, Зигфрид, не слышал». Он уже остывал, лицо его расцветало ангельской улыбкой. «Ну-ну, Джеймс, снова вы выходите из себя. Сядьте, успокойтесь. Не надо обижаться на мои слова. Вы ведь очень молоды, и мой долг — говорить с вами откровенно. Ничего дурного вы не сделали. В конце концов, в вашем возрасте естественно действовать без оглядки на будущее, совершать поступки, не задумываясь о возможных последствиях. Юношеская беззаботность только и всего. Зигфрид был старше меня на каких-то 6 лет, но без малейших усилий входил в роль седобородого патриарха. Я вцепился пальцами в колени и решил не продолжать. Конечно, он все равно не дал бы мне говорить, но главное, меня начала мучить совесть, что я уеду и брошу его в такое тяжелое время. Подойдя к окну, я уставился на старого Уилла Варли, который катил по улице велосипед с мешком картошки на руле. Сколько раз я уже видел это. Потом я обернулся к своему патрону. На меня снизошло озарение, что со мной бывает нечасто. «Послушайте, Зигфрид, я буду рад провести медовый месяц в окрестностях Эллерторпа. В это время года там чудесно, и мы можем остановиться в пшеничном снопе, и я займусь пробами». Он уставился на меня в изумлении. «Провести медовый месяц в Эллерторпе? За пробами? Об этом и речи быть не может. А что скажет Хелен?» «Ничего не скажет. Поможет мне вести записи. Мы ведь просто решили поехать на машине, куда глаза глядят, а значит, никаких планов нам нарушать не придется. И как ни странно, мы с Хелен часто говорили, что с удовольствием пожили бы в пшеничном снопе. Это же удивительно приятная старинная гостиница». Зигфрид упрямо покачал головой. «Нет-нет, Джеймс, я даже слышать об этом не хочу. Перестаньте, я уже и так чувствую себя виноватым. С работой я прекрасно справлюсь сам. Поезжайте, поезжайте спокойно, ни о чем не думайте, наслаждайтесь своим счастьем». «Нет, я решил твердо. И вообще мне эта мысль нравится все больше». Я быстро просмотрел список. «Начать можно во вторник с Алленов и объехать все маленькие фермы. А в среду обвенчаться, в четверг и пятницу сделать вторичные пробы и записать результаты. К концу недели весь список будет исчерпан». Зигфрид уставился на меня так, словно видел впервые в жизни. Он спорил и доказывал, но, вопреки обыкновению, я настоял на своем, вытащил из ящика министерские повестки и занялся подготовкой к своему медовому месяцу.